Братья, я хотел прочитать место Священного Писания, которое записано в Ветхом Завете, книга Судей Израилевых. Вторая глава, с 8 стиха отрывок прочитаю, чтобы был понятен, хотя на одной мысли остановлюсь. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой на севере от горы Гааша, и когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилева стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам». Братья, мысль, на которой я хотел обратить и заострить наше внимание, как бы оно с целью, чтобы помолиться, принести молитвенную нужду пред Господом. Вот здесь идет речь о смене поколения, преемственности. Если взять историю народа Божьего в разных, можно сказать, вопросах или в разных как бы сферах, но некоторые переживания, состояние народа Божьего, оно повторяется. Может быть, поменялась цивилизация, может быть, там в шатрах жили и не в таких благоустроенных домах и городах, сейчас чуть-чуть изменилось. А некоторая ситуация, духовное отношение, духовное положение, взаимоотношение с Господом, оно может повторяться или быть похоже. Если взять, допустим, как в то время развивалась история, Бог призывает Авраама. И смотреть на жизнь Авраама, друга Божьего, как у него было общение с Господом, как он ходил по земле чужой, как Господь его водил. Да, были у него и ошибки. Было, что он сходил в Египет. Но в целом это прекрасная или такая личность, пример для подражания, и он наречен отцом всех верующих. Если дальше взять, Исаак, сын его, тоже имел общение с Господом, имел благословение, были разные ситуации, были у него споры, ну, может быть, не у него, а у рабов его, у пастухов за колодцы, которые они копали. И в конечном результате приходят те, которые с ним спорили и враждовали. Они говорят, что мы увидели, что с тобою Господь. Мы пришли для того, чтобы заключить мир, договор с тобой, чтобы ты не шел на нас войною. Они видели в нем проявление божественной силы и Божьего присутствия. И так можно сказать, и Иаков, да, она своеобразная жизнь, но тоже Господь с ним говорил. Да, он отозвался о своей жизни, что дней странствования моего столько-то лет, и жалкие, и несчастные они, и не достигли до дней отцов моих, да, но в целом его конец, его благословение каждого сына, его ведение, кто и кто будет, и даже за некоторых сыновей, он говорит, жесток гнев ваш, в совет ваш да не войдет душа моя. И вот так история детей Божьих, мужей веры, она развивается, можно сказать, так по нарастающей, и видно, как Бог проявлялся в их жизни. Потом, можно сказать, яркая личность такая, Моисей, о котором Бог говорит, что я говорю кому-то в видении, кому-то во сне, но не так с рабом моим Моисеем. Я с ним говорю лицом к лицу, как друг говорит с другом своим. Его такое служение и сколько в его служении было проявлено Божьей сущности, ходатайственного заступнической молитвы за народ, тогда, когда Господь неоднократно говорил, что «перестань, отойди от меня, не молись за него, я поражу, от тебя произведу народ лучший». Моисей молится, ходатайствует и говорит, что скажут те, которые знали и которые видели, как ты их вывел, что Бог бессилен, вывел и не смог довести их до цели. Он переживал за славу Божию, за то, как о Господе будут отзываться окружающие народы. То есть вот так он знал своего Господа, знал его природу, знал сущность. И кажется, все так прекрасно, и Бог проявлялся в жизни народа израильского. И пришел такой момент, когда произошла смена поколений. Написано, что Иисус Навин умер. Отошли все отцы, те, которые видели и знали славу Божью. И восстал другой род, который не знал Господа и дел Его. Братья, я хотел как бы задать вопрос. А почему восстал другой род, который не знал Господа и дел Его? Господь перестал проявляться? Господь изменился? Или что изменилось? Почему именно изменилась ситуация в народе Божьем? Или служение при скинии они перестали совершаться? Или жертвоприношения перестали приноситься? Что произошло? Если так размышлять, я думаю, братья, что служение еще долгое время также продолжалось, жертвоприношения также совершались, а вот это вот богоискание, вот это вот искание славы Божией, искание такого близкого общения с Господом, не просто соблюдать ритуалы, обряды, внешнюю форму служения Божьего, а что Бог хочет через то или иное сказать, что это символизирует, почему именно так нужно поступать, а не так, почему именно такую жертву нужно приносить, а не такую, почему именно вот день субботний нужно чтить, а не другой день. Что это значит? Мне кажется, еще по инерции долго это все продолжалось, и это исполнялось, а вот эта внутренняя суть, сущность или содержание это, оно как бы уходило в небытие или на задний план. И пришло время, когда, кажется, в народе Божьем произошла как такая подмена. А какая разница? Какая разница? Или так, или так. Или вот это делать, или вот это делать. И написано, начали служить. Они продолжали служить, но только Ваалам и Астартам, а Божий путь оставили. И потом написано, что пришло наказание на народ Божий. Братья, к чему я это говорю? И как молитвенная, можно сказать, нужда, чтобы все-таки время, в которое мы живем, вроде бы материально лучше стали жить. Да, я так думаю. А в церкви взять, редко, наверное, где есть устроенная церковь полноценная, где есть служители, диаконы, руководители молодежи, чтобы не было хоров, не было оркестров, не было прославления музыкального, Богу не возносилось, чтобы не звучали проповеди, не звучали стихотворения. И это оно есть. И еще не просто есть. У нас каждогодные разные курсы, разные семинары. И по музыкальным, можно по музыке разного рода курсы. И молодежные семинары, и молодежное общение, и пресвитерские конференции. И тем не менее, братья, я не знаю, но мне так кажется, что это очевидное переживание, что вот внутреннее содержание, вот почему мы дети Божии, почему хочется дорожить этим званием и призванием, почему Слово Божие призывает: «Итак, братья мои, старайтесь более твердым делать ваше звание и избрание». Для чего это нужно? Как будто бы это утрачивается, и как будто бы это становится, ну как, неактуально. Все ведь идет хорошо. Ну, подумаешь, ну, чуть-чуть изменилось. Ну, а так-то в целом идет все хорошо. И служение, и по воскресеньям, и среди недели продолжаются, и благовестие продолжаются. Тем не менее, все больше и больше, кажется, переживание есть такое, что вот эти ценности, они уходят на задний план. Почему мы любим Господа? Почему я хочу служить Господу? И вообще, кто такой Господь? Каковы Его дела в истории? Каковы Его дела в настоящее время? Каковы Его дела будут в будущем? Почему за Ним нужно идти? Почему нужно знать Его дела и знать не понаслышке, а лично знать? Вот эта проблема некогда возникла в израильском народе, и написано, что они не ревновали, они ревновать стали и преуспевать в другом, и потом пришло время наказания. Если взять Новый Завет, я только 1-10 главу Евангелия от Иоанна скажу, там, где Господь Иисус Христос открывает себя, как «Я есть пастырь добрый». И там есть такие истины или такие слова: «Овцы мои идут за мною, и они знают голос мой, за чужим же не идут». А почему они не идут? Братья, как там написано? Так, может быть, нужно узнать голос, и, в общем-то, может быть, это ведь, ну, узкость понятий и узкость взглядов. Ну, просто узнай голос, изучи голос, и все, может быть, там все нормально. Но, братья, в этом есть соль, в этом есть большой смысл. Не знают голос, и не надо знать. Достаточно знать одного голоса, того, который исходит от жизнедателя, от владыки, от того, от которого исходит прощение и избавление, от того, который дает будущее. Его голос знать и достаточно. Других голосов можно не изучать. Почему? Потому что другие голоса как бы приятны, как бы прекрасны не были, но они не несут в себе этой нагрузки, что они не дают жизни вечной, они не дают покоя. Они, может быть, какое-то временное увеселение или временный успех, перспективу дают, но конечный результат всяких других голосов – это тупик, это банкротство и духовное, и физическое. И поэтому написано, что они не идут, но бегут. Почему от них? Потому что не знают голоса чужого. И дальше ниже сказано, что я знаю их по имени, и они знают меня. Как хотелось бы, братья, нам, которым Бог доверил это служение, священнодействие, служение Слова, чтобы мы могли об этом ревновать и переживать, чтобы, имея звание и название детей Божьих, братьев, чтобы мы лично знали Господа, не по ритуалам, не по обрядам, чтобы, собираясь вместе, чтобы мы не говорили: а у нас принято так богослужение проводить, все, от этого мы не отклонимся, вот так принято. А почему так принято? не знаю, так и тогда, и те совершали. И вообще от основания нашей церкви вот так идет служение, и все. Поэтому, наверное, так правильно, чтобы мы знали суть и сущность Божью. Почему так или иначе? А где-то, может быть, можно улучшить, а мы закомплексованы. А может быть, где-то надо тормоза включить, а там мы, наоборот, раскомплексованы, чтобы мы знать могли Господа и могли это внутреннее знание передавать и другим. Чтобы не получилось, как у тех сыновей Скефы, которые хотели совершать служение, и большое служение. А как хотели совершать? Они употребляли имя Господа, которого проповедует Павел. А он говорит: Господа я знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие? Чтобы мы могли знать Господа, и Господь мог знать нас. И чтобы мы могли не просто о Господе знать понаслышке, а лично знать Господа и совершать то служение, которое Бог подарил нам, чтобы не уклониться и чтобы Господу не пришлось применять какую-то розгу для того, чтобы народ Божий вернулся на Божьи пути. Аминь. Молимся. Oh.